Глава 29. Варвара. В «Медведь» мы вернулись поздно вечером. К моменту, когда уложили Лилю, стало темно, хоть глаз выколи. А мне показалось, что нечто похожее уже было. Потапыч разжег камин и наполнил вином бокалы. «Откуда у тебя это?» Он хмуро потянул меня за край болтающегося на мне мужского кардигана. Вроде сегодня мы все выяснили, а голос все равно выдавал мужа. Я выдернула кардиган из его пальцев и села рядышком. «Это папин кардиган. Такой большой и такой ревнивый». «Я просто...» Он замолчал и посмотрел на меня. Смотрел долго, молча, будто взглядом гладил меня по лицу. Я так и не затопил баню. Я улыбнулась. «Успеем, Миш. Я про Валю хотела поговорить. У нас ничего нет. Только я как свидетель. Но я же заинтересованное лицо». «Лиса, мордашка всегда заинтересованная». Я пихнула его локтем в бок. Не хотелось портить остаток вечера разговорами о его бывшей жене. Но отделаться от мысли о ней я не могла. Ей же еще и 30 нет. Сколько раз она еще провернет свои махинации? Сколько разрушит семей? Я посмотрела на Потапыча. «А ты серьезно про квартиру?» «Смотрю, моя квартира пришлась тебе по вкусу». Я засмеялась. «Не скрою. Нет, ну правда. Но я просто подумала, что если Валя останется без всего, ей раз 10 придется подумать, прежде чем идти на риск. Одно дело, когда у тебя что-то есть. Другое, когда начинаешь с нуля». Он закинул мои ноги на свои и погладил. По коже побежали мурашки. Стало хорошо, хотя я не сделала ни глотка вина. Пальцами муж вырисовывал узоры на моих лодыжках. Поднялся выше и, дойдя до коленки, накрыл ладонью. Посмотрел мне в глаза. «Скажи, Варя, как вышло так, что ты стала моей?» — спросил он тихо. «Какие тропинки тебя ко мне привели?» «Я не знаю». «И я не знаю. В тот момент, когда ты появилась, я был готов все бросить. Я устал, понимаешь? Люди сюда приезжали радоваться, и мне это нравилось, но... Это была их радость. Пары, семьи. Я смотрел на них и видел только фальшь собственной жизни. Со мной кокетничали одинокие женщины, но я видел только предательство. А потом все пошло к хренам». Я заметила. Дотянулась и взяла вино. Особенно кофейный аппарат. Потапыч хмыкнул. «Дался тебе этот кофейный аппарат?» «Дался», — пылко ответила я. «Ты представь, я приезжаю, а мне муж только что изменил с хозяйкой квартиры. Вечером я напилась с подругой и собрала все вещи. Все, Миш, даже кухню». «Кухню», — сознанием дела повторил он. «Кухню», — подтвердила я. «И еще много всего. Сгребла вещи мужа и вылила на них вино». Понял». «Что ты понял?» «Что рыжих злить нельзя». Я ударила его ладонью в плечо. Он вдруг повалился на спину и потянул меня за собой. «Миша!» — взвизгнула я, но было поздно. Вино вылилось на него, на пол. Капелька заблестела на его шее, и я, поддавшись соблазну, собрала ее губами. Подняла голову и встретилась с горящим взглядом мужа. Дыхание замерло. Животом я почувствовала бугор в его паху. И по телу прокатился жар. «Я хотел просто посидеть у камина», — хрипло сказал он. «Я тоже». Подтянулась выше к его лицу и, обхватив ладонями, поцеловала в губы. Пальцами прошлась по щетине. «Колючий медведь Потапыч». Выдох у губ и еще один поцелуй. Муж ухватился за края моего кардигана и рывком снял его. Я осталась в одних трусиках. Слизнула еще несколько капелек вина с кожи своего медведя, и оно показалось как никогда пьянящим. Каждая капля за бокал, каждый вдох после него за полные легкие, каждое прикосновение. «Я люблю тебя», — сказала я, стягивая с него свитер и покрывая обнажающиеся сантиметры кожи поцелуями. Каждое прикосновение словно возрождение, словно я сбрасывала с себя шелуху, открываясь новым чувствам, свету и будущему. «Подожди», — вдруг остановил меня Потапыч, взяв за левую руку. Сплел наши пальцы. «Если у нас будет общий ребенок...» Я напряглась. «Варя», — позвал он. «Я не сказал, когда. Я сказал, если. А...» Он вдруг обнял меня обеими руками. «Помнишь, ты говорила про то, чтобы усыновить ребенка? Я тут подумал. После этого нам же не обязательно разводиться». Думаю, совсем не обязательно. Поцелуй в губы. Знаешь, думаю, даже желательно не разводиться. Еще один поцелуй. Точно разводиться не нужно. И вообще, попробуй только со мной разведись. Ты мне баню обещал, и я хочу нормально посидеть в сугробе. Можно даже вместе с тобой. Ты же мне тогда кайф обломал. Он прошелся пальцами по моим ребрам. Я взвизгнула, а Потапыч резко перевернул меня на спину. У меня опять замерло дыхание. Он резко расстегнул ширинку, а еще через секунду у меня вырвался протяжный стон. Огонь камина, темная ночь и его глаза. Самые любимые глаза. Позади прошлое, впереди будущее и он. «Мы». «Люблю», — прохрипел он, двигаясь мне навстречу. «Свою лису». «Да замолчи ты уже!» Я обхватила его за шею и заткнула ему рот поцелуем. Его сильное движение вперед, и я выгнулась навстречу, шире разведя ноги. «Как получилось, что я стала его?» «Просто...» «Так должно было быть», — прошептала я Мише в губы. «Так». «Замолчи ты», — просипел он и обхватил мою голову, сжал волосы и посмотрел в глаза. И поцеловал меня в шею, клеймя поцелуями, словно метками дикого зверя. Моего ласкового и нежного дикого зверя.